Это враги. Это инженеры и мастера. Гаранин вытянул голову на короткой шее. Значит, лучшие специалисты? Лучшие люди? Для кого они лучшие? Для вас и еще кого? Так. Полковник закатил на секунду глаза и ухмыльнулся. Отправите их на штрафную командировку второго участка. И он резко закончил. «Об исполнении доложить к 10 утра. Понятно?» Юра вздрогнул. Называется, похлопотал. Среди людей, подлежащих отправке, были преимущественно старики. «Да разве они выдержат долго в забое? Что же делать?» И он решил, что выручит Денис. «Хорошо, товарищ полковник. 50 человек заключенных к 10 утра будут доставлены на прииск Горный», — проговорил Колосов и попросил разрешения удалиться. «Идите!» — бросил тот сквозь зубы. Колосов вызвал по телефону Альшамовского. Тот уже спал. «Дай мне 50 штрафников. Доверенность на право отбора людей у меня продлена до весны. Для чего?» Юра понизил голос. «Отдать Горному вместо своих. Ну я же отвечаю. Ты мне скажи, дашь или не можешь? Хоть 100? Ну, тогда я выезжаю. Только дай распоряжение в лагерь». В 10 утра он уже звонил на Борискин, разыскивая Гаранина. «Ваше распоряжение выполнено. 50 человек заключенных доставлено на прииск Горный». А тот, вероятно, уже забыл и не сразу понял, в чем дело и кто докладывает. Только когда Колосов напомнил подробности, он что-то буркнул и повесил трубку. Заехала Нина Ивановна. Юра не видел ее давно. Она почти безвылазно сидела на запятой. Матвеева удивила его хорошим настроением. Это резко бросалось в глаза. Она даже помолодела. «Юрочка, я к тебе по делу», – сразу же заговорила она. «Мне нужен дюймовый насос с мотором, шланги, циркулярная пила и кое-какой инструмент. Да вот, посмотри». Она вынула из сумочки ведомость и положила на стол. Колосов пробежал глазами весь перечень и засмеялся. «Ну, Нина Ивановна, да это на целую мастерскую. Вы что этим инструментом, больных собираетесь лечить?» Ее глаза заискрились. «Именно лечить больных. Бюджет не выдерживает. Значит, откроем свои мастерские и будем кое-что делать для приисков. Вот и выкрутимся. У нас такие специалисты, каких тебе никогда не получить». Она задорно посмотрела на него и добавила. «Я, как-никак, председатель комиссии и сама отбираю людей». «Нина Ивановна, а для меня можно? Ну, немножко. Начальники приисков хороших специалистов не дают. Вот помоги нам с мастерскими, там посмотрим. А от нас очень легко. Кто тебе нужен по специальностям, дай список, будем сообщать». «Нет, серьезно?» «Конечно. Но ты уж без нашего разрешения их никуда не отправляй. Это я гарантирую. Я подберу вам все. Только уговор дороже денег». «Юра, ты мне не доверяешь? Я тебя совсем не узнаю». «Да и вас, Нина Ивановна, трудно узнать. Мастерские и все такое». Она засмеялась. «Признаюсь, Юра, я тут больше как флаг. Есть у меня один заключенный хирург. Крупный специалист и страшно предприимчивый человек. Разве бы я одна справилась? Приезжай, познакомлю. Он тебе может во многом помочь. Ты ему расскажешь, кто нужен, а он подберет. Жалеть не будешь. Только это по секрету. Подведешь человека, сделаешь неприятность и мне. На меня-то вы можете положиться». Нина Ивановна пошла к Жене. Юра мучительно размышлял, сказать ли ей о Белоглазове. «Нет, не стоит, будет нехорошо. Скоро приедет Михаил Степанович, и будет решено, как следует поступить с Толькой. Вон, как он ловко выручил Самсонова. Тот на второй же день укатил. Может быть, пошлют Тольку куда-нибудь на разведку, и будет порядок».